Я ухожу. Я не позволю обращаться с собой, как с маленькой и постыдной тайной прихотью, и тем более терпеть оскорбления от твоей дочери. Лайм, прошу тебя. Саша запаниковала. Не руби с плеча, дай нам шанс. Мы же с тобой с самого начала понимали, что придется притираться. А для этого нужно время. И никакая ты не тайная прихоть. Какая уж тайная, когда все об этом знают. Нет, я для тебя позорище. Ты меня стыдишься. При этих словах обоим на память пришло злополучное 4 июля и барбекю. Я тебя люблю. Но ты требуешь от меня выбирать между тобой и дочерью. Это несправедливо. Саша заплакала. Лайм требовал от нее невозможного. Иногда приходится идти на жертвы. Я хочу, чтобы ты меня любила и уважала, а ты отказываешься. Если бы ты сам меня любил и уважал, то не просил бы меня выбирать между тобой и дочерью. Лайм молча смотрел на нее. Потом взял в руки рюкзак и произнес. — Все кончено, Саша. С меня довольна? Мы исчерпали все возможности, ты была права. Наши отношения невозможны. Ты всегда это говорила. Так что ты права, а я заблуждался. Она не хотела этой правоты. Она хотела ошибиться, и она почти уверилась в том, что ошиблась. Они были так близки к развязке, но развязке совсем не той, что предлагал ей он. Он поставил ее перед этим ужасным выбором. Она сделала шаг к нему, но он жестом ее остановил. «Не надо. Я тебя люблю. Я еду в Лондон. И не звони мне, все кончено». И в завершение последняя порция жестокости. «Пламенный привет Татьяне. Скажи, ее взяла. Пусть радуется». Лайм развернулся и вышел. Дверь закрыл тихо. Потом стукнула тяжелая калитка, а Саша стояла в своей кухне и смотрела ему вслед. Вернее, туда, где только что был он, и по щекам ее ручьем катились слезы. После смерти Артура ей еще ни разу не было так мучительно больно. Она опустилась на пол и зарыдала. Подошел щенок. Саша стала его гладить. Теперь у нее остался только этот пес. Лайм ушел, вернулся в свой мир, и Саша знала, что он говорил серьезно. Она долго сидела и плакала в темноте. Свет зажигать не хотелось. Она повторяла одно и то же слово. Невозможно. А Лайм был уже в пути и думал о том же. Глава 17. Отпуск в Сен-Тропе был бы для Саши приятным развлечением, если бы не болела душа. Едва приехав и увидев мать в отеле «Библос», где у них были забронированы номера, Ксавье понял, что случилось нечто ужасное. В таком состоянии он не видел Сашу со дня смерти отца. Впрочем, Ксавье уже накануне заподозрил неладное. Когда столкнулся в пабе с Лаймом, пьяным в стельку и увлеченно целующимся с красивой молоденькой спутницей. У Ксавье от этого зрелища ёкнуло сердце. Он уже тогда подумал, что Саша с Лаймом, наверное, расстались. Лайм не был склонен к изменам, если не считать того единственного рокового случая, который привел к их с Бет разводу. Если он появился на людях в обществе другой женщины, значит, с Сашей у него все кончено. «Поссорились?» — негромко спросил он мать, когда они сидели на балконе и потягивали перно. «Он стал требовать, чтобы я поставила на место Татьяну. Я объясняла ему, что сейчас этого нельзя делать». Ему хотелось быть здесь с нами, но это же безумие. Я не хочу портить статьи отношения. Он захотел все и сразу. Я не могла на это пойти. Ну и дурак, — рассердился Ксавье. В свои 26 лет он был намного взрослее Лайма. Я ему то же самое сказал. Все, что от него требовалось, — это успокоиться и ждать. Но он же как молодой конь. Все бьет копытом и рвется вперед. По-видимому... Ждать для него не по силам. Уж больно живучи у него детские комплексы. Наверное, они так и будут его терзать до конца дней. Взрослые люди, если хотят быть вместе, должны сложить воедино свой жизненный багаж и дальше нести его наравне. Если это не получается, то и отношения не складываются. У Лайма с Сашей так и вышло. И тут Ксавье, недолго думая, объявил —